14 марта. Мы с Поллуксом исследовали в ванной наш захламленный шкафчик в поисках того, что может уничтожить вирус. Нашли полбутылки перекиси водорода, которая, по словам Поллукса, убивала только бактерий. Там же обнаружились четверть бутылки изопропилового спирта и полная бутылка любимой водки Хетты. «Я думал, она завязала», — пробурчал Поллукс. «Я завязала», — возразила Хетта, наблюдая за нашей сценой обыска ванной. «Я купила ее раньше, когда пряталась здесь, чтобы напиться». «Ты уверена, что все в прошлом?» Хетта впилась в него взглядом. Ее подводка для глаз усиливала выражение негодования так, что он обжег и меня. Поллукс посмотрел на нее суровым отцовским взором, и я знала, что никто из них не отступит. Я должна была сгладить ситуацию. «Водка отлично подходит для чистки», — предположила я. «Она для разных вещей отлично подходит», — хмыкнула Хетта. В ее голосе звучала тоска. «Она не убьет вирус, но полезна для мытья окон», — подытожил Поллукс. «Я горжусь тобой, Хетта. Ты начала трезвую жизнь ради Джарвиса. Ты всегда будешь для него лучшей матерью». «Но сейчас мне нужно выпить», — возразила Хетта. «Все это отстой. Я здесь в ловушке с вами, чуваки». «Что может быть хуже?» — съязвил Поллукс. «О, черт! Я хотел сказать, могло быть и хуже. Ведь могло же». Хетта выглядела убитой из-за перспективы прожить с нами неизвестное количество времени. Я тоже была потрясена. Однако я ни за что не хотела, чтобы Джарвис оставался рядом без Хетты, а потому предложила испечь печенье. Они меня проигнорировали. «Может быть, нам стоит присесть?» — предположил Поллукс, располагаясь на краю ванны. «И говорить о том, что нас ждет в ванной? Ну, не знаю», — возмутилась я. «И вообще, я только что предложила испечь печенье. Что еще тут можно сказать?» Мы с Хеттой не разговаривали уже 10 недель. С ребенком, позволяющим справляться с то и дело возникающей неловкостью, это было легко. Она пеленала Джарвиса и передавала его мне. Я держала его на руках, пока он не начинал нуждаться в матери. «Нам не нужно печенье. Нам нужно поговорить», — произнес Поллукс. «Нам действительно нужно печенье», — поддакнула Хетта. Она скользнула по мне взглядом. «Ты поняла? Тройной сахар». Я кивнула. Мы обе вызывающе уставились на Поллукса. «Я не боюсь вас, леди», — процедил Поллукс. «Так что прекратите накладывать на меня свои заклятия». Мы с Хеттой одновременно застонали, а Поллукс рассмеялся. Вскоре начались ужасные истории. Рассказывали, как люди задыхаются, когда врач поворачивается спиной, или как синеют и умирают в кресле в ожидании помощи, или как они себя чувствуют, когда их легкие превращаются в стекло. Однажды я проснулась с першением в горле. «Вот оно, началось», — подумала я и осталась лежать в постели, ища объяснение каждому ощущению. «Держись от меня подальше», — велела я Поллуксу. Он неуклюже ходил по комнате, собирая мои носки, которые я так и не привыкла, сняв, класть на место. Я всегда забывала об этом. «Не поднимай мои носки», — предупредила я. «На них может быть вирус». Поллукс уронил носки и спросил у меня, что случилось. «У меня болит горло». Поллукс протянул мне стакан с водой, стоявший на его прикроватной тумбочке. Я выпила воду и почувствовала себя лучше. «Думаю, со мной все в порядке. Кажется, пронесло». «Ничего страшного», — сказал Поллукс. «Просто ты напугана, как и все остальные. Сначала мы слышим, будто инфекция ерундовая, а потом оказывается, что она невероятно смертельна. Действует на нервы». «Что же делать?» «Нечто противоположное тому, что делает оранжевый», — предположил Поллукс. Мы с самого начала договорились не придавать большого значения словам президента. Мы почти никогда не упоминали о нем. Но его разговоры о том, что нам грозит, они были занозой в мозгу. На улице доживала свой срок зима, и стоило выйти на холодный воздух, как начинало казаться, будто все нормально. Однако на самом деле я просто вела себя глупо и вроде как ослабила бдительность. Люди покупали товары впрок, чего и следовало ожидать, поэтому я тоже отправилась за покупками в поисках вещей, которыми можно запастись. Я взяла $200 из своих сбережений, почувствовала себя богачкой и направилась в Target. Target — американская компания, управляющая сетью магазинов розничной торговли, работающих под марками Target и Super Target. Типичный магазин сети — дискаунтер, специализирующийся на торговле предметами интерьера, ювелирными изделиями, медианосителями, товарами для детей и иными промтоварами. Вопреки медицинскому протоколу, я надела тонкую синюю маску из запасов Полукса. Конечно, товары, которые другие люди закупали впрок, из продажи исчезли. Отбеливатель, бобы. По какой-то причине никто не покупал кукурузных лепешек для тако, поэтому я взяла 5 коробок. Меня совершенно сбивали с толку пути, которыми вирус может попасть в организм. Я никак не могла понять, задерживаются содержащие его макро- и микрокапли в воздухе или падают прямо на грязный пол гипермаркета. Я читала статью, где врач сказал, будто убить вас может один единственный вирус. То, к чему вы прикасаетесь, может оказаться смертельным. Поэтому я бродила по яркому мусорному ведру, стараясь не прикасаться ни к чему постороннему и, конечно же, не трогать лицо. Я подумала, не сделать ли маску из капустного листа. Почему-то капусту никто не запасал. В продуктовом отделе продавалось штук 10 кочанов по дешевке. Я купила 6. Затем подошла к отделу средств ухода за домашними животными и поняла, почему никогда не держала собаку. Только посмотрите на все, что им нужно. Я купила последнюю пачку салфеток и пару дешевых черных кроссовок. Снова зайдя в отдел консервов, я увидела, что кто-то выложил на полке тушеную говядину, и там еще оставалась последняя банка со спагетти. Я потянулась к спагетти. Чья-то рука скользнула под мою ладонь и забрала банку. Это была женщина в цветастом шарфе, закрывающем рот. Ее взгляд метался по сторонам. Она продолжила идти по проходу, бросая в тележку все банки, до которых могла дотянуться. Она была опытной скупщицей товаров впрок, но я не собиралась принимать вызов. Так я позволила ей забрать весь шоколад в отделе сладостей. Зато она оставила мне жевательную резинку. Я купила немного. «Подумай о сроке годности, Туки», — посоветовала я себе. «Пачка замороженного теста для печенья, коробка замороженных корн-догов, немарочная пшеница для зерновых завтраков. Пришло время расплатиться за товары». Пугающий вид магазина, опустошенные полки, пара драк, вспыхнувших из-за бумажных полотенец, рой покупателей, набросившихся на сотрудника, пытающегося пополнить запасы туалетной бумаги. Безумие в глазах людей — это было похоже на начало какого-то фильма, когда улицы пустеют, и некое нелепое, но величественное существо — появляется из огня или тумана. Грубая пища», — промычал Полукс, заглядывая в мою сумку. «Мы решили оставить в гараже все, что нам сразу не понадобится, пока вирус на поверхностях пачек не умрет естественной смертью». «А не было ли там органических подгузников?» — Хетта спросила у Полукса, чтобы не спрашивать у меня. «Нет», — солгала я, расстроенная тем, что даже не подумала о подгузниках. «И почему органических? Я думала, органической бывает только еда». «Ну какая из меня бабушка?» «Я снова по магазинам», — объявила я, повернулась и вышла за дверь. Таким образом, я предприняла широкомасштабные поиски органических подгузников, которые нашла в окрестностях Мейпл-Грова. Мейпл-Гров — город в округе Хеннепин, штат Миннесота. Я взяла из заначки еще денег и наполнила одну из гигантских магазинных тележек, купив нынешний размер Джарвиса и следующие размеры на вырост. Казалось, вирус пройдет примерно через месяц, но они все равно понадобились бы Джарвису в долгосрочной перспективе. Мы тоже могли бы хранить их в гараже. Хетта успокоится, и мы сможем снова стать подругами.